7 октября 2026 года. Пару дней спустя. Село Старая Вишня. «Что ж вы не следовали рекомендациям бабули?» — вздыхал я, осматривая одну немолодую женщину. Спину прихватило. «Ох, ну а как быть-то? Этот пьянь от рук отбился, а скотину напоить нужно!» — ворчала она, лежа на кровати. А я втирал в ее спину пихтовое масло. Оно быстро снимает острую боль, а также разогревает без жжения. Потом сделаю мазь из сабельника болотного и барсучьего жира. Такая мазь снимает воспаление мышц, а также восстанавливает микроразрывы тканей. Простыми словами, оно лечит мышцы. Идеально, если сорвал мышцы, в данном случае надорвали спину. Я лишь вздыхал, продолжая втирать масло, но судя по состоянию этой глупой молотки, которой всего лет так 60, и то максимум, ей уже полегчало. «Все, бабдаш, теперь пейте настойку и не перетруждайтесь». «Буду осторожнее», — вздыхала она и, поправив одежду, присела. «Не болит». «Иван, ты волшебник». Пихтовое масло было обычным, без манны. Его еще баба Нина собирала, так что ничего волшебного здесь не было. Просто сила природы и народной медицины. «Волшебник не волшебник, а здоровье берегите», — строго посмотрев на женщину, начал собирать вещи. «Стараюсь, как могу», — заулыбалась та и, вскочив, побежала, как будто и не сорвала спину. «Вот, милок, сама испекла». Пробежавшись по дому, она принесла мне упакованный в ткань пирог. Большой довольно-таки. Как выяснилось, там начинкой были капуста и картошка. Далее мне подкинули банок солений и немного домашнего масла. «Баб Даш, я же не унесу!» — воскликнул я, держа двумя руками пирог до банки, а это все несла. «Ой, ну ты тогда еще заходи, заодно моего балбеса глянь». «Вон, оставил уже», — я кивнул на баночку на столе. «По три капли перед едой». «Ох, спасибо!» Кое-как, но я смог покинуть этот дом, а снаружи меня ждала Зан. Она лежала на траве, досмотрела на собаку, которая забилась в конуру. Ласиха же большая и хищная, а еще бесстрашная. И когда мы пришли сюда, пес начал лаять на нее. Зан же едва не встала на дыбы, размахивая передними ногами, и громко взревела. Вот пес и перепугался, да спрятался. А это лыбится, насколько может лыбиться лосиха, и караулит пса. «Пошли, охотница», — хмыкнул я и загрузил добро в сумки на боках лосихи. «Забавный он», — сказала лосиха и поднялась, стоило мне оказаться на ее спине. Бабушка Даша закрыла за нами калитку и помахала рукой. Я же кивнул ей и направился к следующему пациенту. Но уже через минуту наткнулся на худого парня. Лишь с трудом узнал его. Это же Шиханов. Ну, тот, которого я нарек крысам. Болячка, которой я заразил парня, медленно съедает его изнутри. Она не убьет, но вот жизнь сильно попортит. Сейчас парень был худее, чем раньше, и внешне болезненный, но при этом, кроме слабости, вряд ли что-то еще плохое ощущает. Стоило бы закопать его на месте после того, как они с дружками попытались убить меня и изнасиловать Любаву. Однако есть шанс, что парень исправится. Жизнь потреплет и, может, научит уму-разуму. Но, увидев меня, Шиханов окрысился и потянулся к карману, но осекся и, фыркнув, прошел мимо с гордым видом. Я же поехал дальше и вскоре прибыл к одному старику, у которого коза захворала. Там я провел добрые 2 часа, с трудом, но смог помочь, и курс лечения будет не быстрым. Устал. Взяв Зан за поводья, повел дальше. Деревня, как обычно, была тихой и мирной. За пару месяцев моего отсутствия она никак не изменилась, разве что стала еще тише. Все же летние каникулы закончились, и из деревни уехали все, кто приезжал на лето. Не осталось ребятни, женщин, отдыхающих от городской суеты, рыбаков, любителей шашлыка и прочих. Даже концентрация манны здесь упала. Концентрация манны 2,0 з. Впрочем, на это также повлиял и приход холодов. И напомню, раньше концентрация была 2,4. Не люблю зиму. А вот демоны ее любили. Точнее, демоны, браконьеры, бандиты и прочие. Все же зимой лес спит, потеряв в силе, и это идеальное время для его грабежа. Самые тяжелые потери я понес именно зимой. Вепрь Энг, Дриада Гала, страж северного леса Аарк. Много кто пал, защищая лес и меня. Но не буду о плохом, ведь это верный путь к депрессии. А буду о хорошем. Прибыв к магазину отца, направился в его офис, где встретил Николая, того серьезного мужчину с сединой в волосах. Я ему ранее помог с мясом, в котором были паразиты. Отец с Николаем сейчас выпивали, но так, чтобы согреться. Я же отказался. «И так из-за настоек столько дышу спиртом, что алкоголиком стать могу», — покачал я головой, сидя на диване. А эти двое за столом на стульях. «Ну, как знаешь. Однако повод выпить действительно хороший», — сказал Николай. «Ну или Николай Олегович. Я же сейчас молодой». «И какой же?» «Удалось выиграть дело, связанное с подделкой нашей продукции и ее распространением». «Тяжело было?» — приподнял я бровь от удивления. «Думал, у них все схвачено, и судьи работают на агрохолдинг, а те всяко помогут своим шестеркам». «Невероятно тяжело, но удалось поднять общественный резонанс, и саботировать дело у противников не вышло. Единственное, что агрохолдинг сумел этим воспользоваться и также выставить себя пострадавшим». Николай покривил лицом, а отец фыркнул. «Я же, кажется, понял, о чем они». «Неудивительно. Теперь они могут говорить, что наша продукция, которая вам не понравилась, была подделкой, так?» «Именно так. Однако мы выбили с распространителя немалую сумму. Это поможет нам продержаться подольше. В идеале немного модернизироваться, дабы снизить издержки». «А вот колбасы тетушки Ани уже все», — вздыхал отец. Николай тоже нахмурился. «Напомните, кто это?» — попросил я, и мне рассказали. Колбасы тетушки Ани — это был небольшой фермерский кооператив. Они выращивали скот и делали колбасу, бекон, ветчину, сардельки и прочее. Но недавно у них произошла вспышка свиного гриппа, и все поголовье свиней пришлось уничтожить. На такой случай есть господдержка, но мы уже убедились, что ветеринарная служба города или даже области поддерживает корпорацию, так что если и будет какая-нибудь поддержка, то мизерная. Или же... «Ты почти прав», — продолжил Николай в ответ на мое предположение. «Им сказали, мол, продавайте ферму, и будут вам деньги от области. Не продадите, заплатят копье, и вы разоритесь». «Понятно». Я нахмурился, а руки зачесались устроить корпорации веселую жизнь. Но что-то мне подсказывает, что ничем хорошим это не закончится. Да и слаб я еще. В итоге я все же присел к мужчинам за стол и немного согрелся. Но так-то больше из-за сала и вкусных копченостей. Я хоть и построил коптильню, но пока ничего не попробовал. Все на зиму. «А ты не продаешь их мясо?» — спросил отца после того, как немного согрелся. «Нет, конечно. Кто его купит?» — посмотрел он на меня. «Деревенские привыкли к нормальному мясу, а не от которого вода пенится, если мясо три раза не замочить в тазике перед готовкой». «Все настолько плохо?» «Не скажу, что мясо прям плохое, но в нем в немалых количествах находятся антибиотики, а они вредны. Еще холдинг использует корм, от которого, к примеру, свиньи неестественно быстро набирают массу. Также ходят слухи об антисанитарных условиях работы, но подтверждений нет. Хотя не удивлюсь, если в холдинге сильно экономят ради получения сверхприбыли при минимальных затратах». Отец не злился, лишь озвучивал факты. А вот Николай аж кулаки сжал. «Теперь понятно». «Ну а чего городские едят такое мясо?» «А чего им не есть? Они привыкли ко всякой дряни. В магазинах даже замороженное мясо из Бразилии есть. Оно дешевое, и это мясо. Даже на вкус вполне терпимое», — умыкнул отец. «Городские в подавляющем большинстве своем не разбираются в мясе, ибо не пробовали нормальный продукт, так что берут что подешевле», — добавил Николай. «Ну и фермерское мясо заметно дороже», — подметил отец, а Николай лишь вздыхал. Но оно и понятно, почему дороже. И понятно, почему Николай не разорился еще. Тот, кто вырос на нормальном мясе, не будет покупать эту химозную дрянь. На таких фермеры и держатся. Мы еще немного поговорили, и я оставил выпивающих мужчин, да забрал то, зачем сюда приехал. Я ранее заказывал кое-что у отца в долг, но и забрал свои вещи, так что, загрузив лосиху, поскакал на ферму. Заодно проехался мимо дома Нины. Надо бы еще раз сходить на могилу старой. Или уже весной, дабы привести все там в порядок. Посмотрим. А то чувствую я, что родня бабушки на нее забила, промолчу что. Как и сказал отец, они гнилые. И сейчас, проезжая мимо ее дома, заметил женщину, которая показывала немолодому мужчине и женщине территорию дома, да и сам дом осматривали, но пока снаружи. В памяти всплыло слово «риэлтор». Поехав дальше, покинул деревню, но сегодня, похоже, у меня день приема пациентов, потому что на пути к ферме я встретил застрявшую машину. Из-за ливней дорогу размыло, а тут легковушка. Иномарка, и на вид недешевая. Ну и мужчина стоит, да ругается по телефону. Увидев меня, завершил звонок. «Вам помочь?» — поинтересовался я, да покосился на машину, застрявшую в грязи. «Был бы благодарен. А вы не Иван, который целитель?» — поинтересовался мужчина. На вид ему лет около 30, может, меньше. Ростом, думаю, где-то 1,70 м. Самую малость пухловат, лицо выбрито, внешне же далеко не урод. «Да, а вы?» «Васильев Святослав Александрович». Он протянул руку, и я, уже спрыгнувшись с лосихи, пожал ее. «Мне одна знакомая вас порекомендовала. Говорит, вы ей на рынке продали лекарство, и оно ей очень помогло». «Давайте сперва с машиной разберемся». «Спасибо». Вскоре Святослав начал буксовать, а я по колено в грязи толкать машину, пока не вытащили ее. И нет, нельзя было зан запрячь. Как? Удавку из троса ей делать? Или в зубы его ей? «Мне теперь стыдно», — заявил мужчина, глядя на грязного меня. «Пустяк». «Да. Ну ладно. И это... А там дальше такая же дорога. Я доеду до вас?» «Может, и доедете, но я не уверен», — покачал я головой и еще раз кинул взгляд на машину, которой лучше не покидать город. «Но проще спросить, чем я могу вам помочь?» «Печень болит, и состояние плохое. Я к врачам обращался, но те прописывают лекарства, от которых уже тошнит, но ничего не помогает. Даже в Новосибирск ездил. Никто не помог, думал уже в Москву лететь, но узнал про вас. Может, что-то народное поможет». «Печень. Можно я потрогаю?» «Да, конечно». Мужчина задрал кофту с футболкой, и я потрогал его бок, отчего мужчина поморщился. Ассистент, поиск жизни. Обнаружено множество жизней. Уверен, у вас в печени паразиты. Проверьтесь. Паразиты? Перепугался он. Скорее всего. Вы летали в тропические края? Нет, разве что в Швейцарии был, но это место сложно назвать тропиками. Да и было это год назад. Но во всяком случае я уверен, что это паразит, и лечение здесь нужно серьезное. Серьезное? Нахмурился он, а потом переменился в лице. «Понятно. Спасибо, поеду проверюсь, что ли, еще раз». Вскоре он уехал, и, похоже, мне не поверили. Что ж, это его выбор. А паразиты в печени — это плохо. Впрочем, паразиты в теле — это всегда плохо. Ладно. Мы поскакали к ферме, и вокруг нее красовались молодые деревья. Несмотря на холодную середину осени, они все еще были зелены, ибо насыщены манной. А весной, когда манны будет много, деревья начнут свой бурный рост. Вон как кусты шиповника вымахали, некоторые аж 2 метра в высоту. Мы, кстати, с Любавой уже много шиповника набрали. Его засушим и продадим через отца. Он в аптеке или фармкомпании отвезет. Все же шиповник — это штука хорошая, а мой шиповник — лучший. В шиповнике витамина С в 50 раз больше, чем в лимоне. Также шиповник укрепляет иммунитет, снижает давление, укрепляет работу печени и почек, снижает холестерин, лечит кашель, лечит запоры, выводит токсины из тела. Да много чего делает. Не зря же его даже в аптеках продают, как и ромашку. А шиповника у меня много, очень много. Я же им огородил всю свою ферму. И собирать его проще простого. Подносишь тазик к кусту, и шиповник осыпается в него. Ладно, шучу. Лишь я могу так его собирать. А так, сбор шиповника — занятие не из легких. Не зря же его называют шиповник. Шипы моего шиповника напоминают когти. Такие же острые и загнутые. Но тут многое зависит от сорта. Ладно, не буду об этом. Меня тут два волка ждут. Выглядят недовольными. «Люди в лесу стреляют», — заявил Лай. «Много! Мы нашли их стоянку! По нам открыли огонь!» — добавила Вай. Я нахмурился. И пока Зан проходила через калитку, подробно опросил их. Те рассказали, и я сразу вспомнил про тот лагерь в лесу. Большой лагерь. Что они там делают? Да и уже столько времени прошло. Разобраться бы, но интуиция подсказывает мне, что если я сунусь, получу проблемы, много проблем. Так что пока оставлю это и сосредоточусь на своих делах. А их было много, зима близко. Но только я прошел через калитку, как увидел Любаву в кофте с косой в руках. Сено запасала для нужд фермы. «Вот ты грязный, как умудрился?» — спросила та, выглядя строгой. Ну, я и рассказал про машину и мужчину с паразитами. А еще вот. Я передал девушке большой пакет, она открыла его, а там... «Дубленка?» — удивилась та. «Да, у тебя же нет. И домой за своей зимней курткой ты не собираешься возвращаться». «Спасибо». Девушка подошла ко мне, дабы обнять, но, посмотрев на грязного меня, передумала. Вместо этого надела куртку, и смотрится она на девушке весьма неплохо. Прикрывает даже зад, приталина, и выглядит хорошо. «Теплая». «Вот и хорошо. Я себе тоже принес. Правда, принес я лишь старые вещи, но мне новые и ни к чему. К тому же мои зимние вещи нормально сохранились, в чем мы с Любавой лично убедились, оказавшись дома. Ну и съели подогретый пирог. Вкусным оказался». «Чем займемся, когда снег ляжет?» — спросила девушка, сидевшая за столом на кухне. «Помимо тренировок, баню построим». «Баня!» — обрадовалась та. «У нас есть душ, но Любава привыкла к бане. Да и я тоже хочу баню, но особую. Но в первую очередь это, конечно же, тренировки. За зиму мы должны стать куда сильнее, чтобы справиться с любыми проблемами. Ну а пока она не наступила, выжить из осени максимум. Так что следующим днем мы пошли в лес». «Она еле налезла», — вздыхал я, смотря на Любаву в одной из моих курток. Та лишь виновато улыбалась. Не захотела она надевать новую дубленку в лес, где повредит ее или испачкает. Надела мою старую. «Лишь слегка давит», — ответила девушка, которой даже идти было тяжело. «Давит в груди и явно не слегка». Но та немного расстегнула собачку и выдохнула. Я промолчал и пошел дальше, а потом услышал кряхтение. Любава попробовала собирать грибы, и да, в октябре еще есть грибы, и весьма немало. Главное знать, где искать и что собирать. Нам же повезло наткнуться на опята, вешенку и грузди. Набрали целую кучу и загрузили зан. Не забыли и про шишки. Затем до самой ночи занимались грибами. Их нужно чистить, сушить, мариновать, консервировать и, конечно же, готовить. На следующий день я оставил Любаву заниматься грибами, а сам вернулся в лес. Помимо грибов нужны целебные растения. Они уже приготовились зимовать, поэтому коренья сейчас накопили максимум полезных веществ. Помимо них сейчас можно собирать кору калины и ивы. Кора ивы содержит природный аспирин, и ее можно заваривать в качестве чая. А еще я собрал немного лишайника. Называется «Уснея бородатая». Он используется как природный антибиотик, но использовать его, не обладая нужными знаниями, весьма опасно. Впрочем, без нужных знаний медициной в принципе опасно заниматься. Собрав целую гору всего, я вернулся домой, а там у калитки полицейская машина и кошатник лает. Увидев меня на лосе, двое мужчин вышли из машины и были, конечно же, удивлены. «Старший лейтенант полиции Белов Михаил Елисеевич», начал представляться один из них и, убедившись, что я — это я, кратко описал причину, почему приехали. «Да, я писал те заявления. Неужели на них среагировали?» — поинтересовался я. А речь шла о тех двух полицейских, которые работали на бандитов. «Те, на кого вы писали заявление, мертвы», — удивили меня, да рассказали, в чем причина. Алкогольное отравление из-за несовместимости с лекарством. Каким лекарством, они не сказали. «Собственно, поэтому дело и застопорилось», — подытожил Михаил Елисеевич. «Меня пригласили в машину, где я дал показания, и их записали. но я и рассказал все, как было, упустив некоторые компрометирующие меня моменты. «Значит, с шестерками Гасанова поссорились», — нахмурился полицейский. «Тогда понятно, почему те двое на вас полезли», — добавил второй. «Он сидел на переднем сиденье, а мы с Михаилом на задних. Но зря вы, конечно. Гасанов имеет хорошие связи и прикормил немало народу». «Ну а что оставалось сделать? Отдать свою девушку на растерзание?» «Нет, конечно», — ответил тот, но на этом и все. «Проще было заплатить», — вместо него ответил Михаил, который продолжал делать записи. «Москва, она далеко, а местная мафия, она здесь, близко, и хорошо пустила корни, так что уезжали бы вы отсюда, Гасанов человек злопамятный». «Правда, у него вроде проблемы начались из-за того, что многие его люди в больничку попали», — вмешался второй. «Больничку?» «Говорят, эпидемия какая-то началась, народ волнуется. Но врачи говорят, мол, заражение локализовано. А вот 5 заведений человека Гасанова закрыли на карантин, и там уже 1,5 десятка человек померло». «Не нагоняй жути», — проворчал Михаил. «Это лишь слухи». «Слухи не слухи, а то, что что-то происходит, это факт», — возразил его коллега. «Ну да, мы ушли немного не в ту степь. Лучше скажите, вы ничего не заметили? Ну, зрачки там расширенные». Меня начали опрашивать по поводу внешности напавших на нас полицейских. Ну и я немного приукрасил, как бы аккуратно говоря, что они были под препаратами. Так, легкие приметы этому называл. Движение, шмыганье носом и прочее. Все равно видеозаписи нет. Затем я проверил, как записали мои показания, подписал документы и попрощался с мужчинами. Разве что сперва они сфотографировались Зан на память и, получив от меня немного грибов, уехали. А я вернулся домой и за чаем размышлял об услышанном. «Эпидемия, да? Угу, плюс некий Гасанов. Судя по всему, он глава местного ОПГ. Разобраться бы с ним перед тем, как он нанесет удар. Все же он потерял у меня 22 человек, плюс куча его народа умирает в больнице. Но нужно придумать, как сделать все незаметно и собрать информацию. А ведь я просто хотел жить тихо и мирно. Белая, разорви тебе молния. Если ты натравишь на меня героев, будь уверена, пощады им не будет». Допив чай, помог Любави, а затем целую неделю ходил в лес и обратно. И сейчас я стоял на одном из складов, но не в погребе, ибо там все занято, а в одном помещении на втором этаже. Пришлось поработать над тем отоплением, дабы не было жарко. Грибы в бочке нельзя перемораживать и перегревать. А у нас тут 10 бочек грибов. «Красота!» — подытожила Любава, смотря на бочки. «Хорошие такие бочки, по 100 литров каждая. Примерно, ибо бочки я делал на глаз, из дерева». «Соглашусь», — сказал я, и закупорил последнюю бочку. «Грибы будут вкуснейшие. Всю зиму будем их есть». В помещении же было прохладно, ибо открыто окно. А зимой вот придется постараться, чтобы грибы не испортились. Ладно, мы спустились на первый этаж и сели за стол на кухне. Устали. Столько работы сделали. Но стоило нам расслабиться, как приперлись пациенты. Впрочем, Любава охотно помогала мне. Нам овечку привезли, и ее пчела ужалила. Пришлось держать зверя, пока я вынимал жало. Из-за него овца несколько дней была беспокойна и страдала. Но лишь благодаря подсказкам самой овцы удалось найти жало. Однако вымотались мы не слабо, так что рухнули спать и не заметили, как пролетел месяц. Шучу, конечно же. Весь месяц мы много работали, но, собственно, из-за этого он и пролетел незаметно. Сейчас же середина ноября, вчера прошла метель, так что мы с Любавой отдыхали и лепили снеговиков, хотя, по идее, должны были снег чистить. И все бы ничего, но мы услышали рев мотора. «Кто это может быть?» — спросила девушка в шапке и дубленке. Я же пожал плечами и, открыв калитку, выглянул наружу. Неужели не помогли?» — пробормотал я. «Кому?» Любава тоже высунула голову и увидела дорогую легковушку. «Ого! Как она сюда по снегу проехала! Фантастика!» «И не говори». Вскоре к нам приехала легковая машина, из которой вышел исхудавший мужчина. Выглядел он плохо и пошатывался, а дойдя до калитки, упал на колени, докоснулся головой снега. «Спасите меня!»